Глава 11. «Ты уверен, что Макрон действительно говорил о главных силах врага?» «Так точно, командир!» — ответил гонец. «Ладно, отправляйся к Декуриону». Максимий указал на отряд всадников, прикрывавший левый фланг. «Скажи ему, чтобы немедленно сообщил о вражеской колонии Веспасиану! Исполняй!» Гонец, отдав честь, поспешил к конным разведчикам, а Максимий созвал центурионов. Они припустили вдоль остановившейся колонны, и когда все, включая Катона, которому бежать было дальше всех, собрались, командир когорты сообщил им новость. «Каратак движется именно к нашему броду, и у него преимущество во времени. Посмотрите туда!» Командир когорты указал за реку. Вдоль дальнего берега Томесиса тянулась туманная полоса, на которую Катон до этого момента не обращал внимания. «А где Макрон?» — спросил Тулий. «У брода. Ставит оборонительные сооружения». «Сооружения? Да он, похоже, собирается принять бой!» — воскликнул Тулий, изумленно подняв брови. «Ну что ж, именно такой приказ и был отдан когорте». «Да, командир, но ведь это самоубийство». «Будем надеяться, что нет, если мы успеем с ним соединиться». Катон выступил вперед. «Лучше бы нам поторопиться, командир». «Это само собой, Катон. Центурионам разойтись по своим подразделениям. Выступаем форсированным маршем с удвоенной скоростью. И ни в коем случае не отставать». Центурионы бегом поспешили к центуриям, после чего Максимий громовым голосом приказал когорте выступать в ускоренном темпе. Под ритмичный дробный топот сапог колонна двинулась вперед. Краешком глаза Максимий приметил Макронова гонца, бегом возвращавшегося после разговора с разведчиками. Один из них, припав к конской гриве и взметая пыль из-под копыт, уже пустился вскачь, чтобы известить легата. Когда гонец подбежал к Максимию и замер в ожидании дальнейших приказаний, командир когорты оглядел бойца, оценивая его состояние, после чего спросил. «Ты готов бежать обратно к Макрону?» «Так точно, командир!» Не колеблясь, ответил боец, хотя не успел еще отдышаться после недавнего бега. Командир когорты понизил голос. «Если он все еще там, у брода, скажи ему, что мы маршируем с максимальной скоростью и постараемся прибыть как можно скорее. Но если его там не окажется, тут же возвращайся и извести меня, понял?» «Не окажется?» — растерянно повторил легионер. «Командир, ты имеешь в виду, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду!» — рявкнул Максимий. «Вперед!» Гонец отдал честь и припустил по дороге в сторону брода. Максимий оглянулся и убедился, что все пять центурий движутся равномерно, быстрым шагом. Тогда, набрав полные легкие воздуха, он выкрикнул приказ перейти на медленный бег. На тренировках бойцам приходилось бегать в полном вооружении, и считалось, что подразделение способно поддерживать такой темп в течение часа. За это время легионеры должны добраться до Макрона. Будет ли у бойцов возможность перевести дух, или им придется броситься в бой, даже не отдышавшись прямо с марша, это уже другой вопрос, хотя и немаловажный. Замыкавшая колонну центурия Катона, не отставая, следовала за теми, кто бежал впереди. Над дорогой разносился шум. Быстрый топот сапог, ритмичное звяканье металла и хриплое дыхание отягощенных оружием и доспехами солдат. Кое-где люди сбивались с шага, а потому то здесь, то там вдоль колонны раздавались громкие оклики центурионов и оптианов, которые требовали восстановить порядок и не скупились на брань, грозя отстающим самыми страшными наказаниями. Катон двигался чуть в стороне от своей центурии, держась примерно середины колонны. «Шевелитесь, парни!» — подбадривал он бойцов. «Жизнь Макрона зависит от нас! Не сбавлять темп!» На бегу Катон то и дело бросал взгляды на противоположный берег реки. Тучи пыли четко обозначали путь продвижения войска Каратака, и хотя основная масса варваров оставалась вне поля зрения, он по косвенным признакам понимал, что соотношение сил составит, пожалуй, 50 к 1 в пользу бритов. Если Макрону придется отстаивать переправу в одиночку, на каждого его легионера придется по 3 сотни варваров. Эти подсчеты не оставляли Макрону никакой надежды. Катон крепился как мог. Но в такую жару бег в кольчуге, шлеме, со щитом и оружием выматывал очень быстро. Довольно скоро кровь застучала в ушах, дыхание сделалось частым и прерывистым. Легкие горели. Он чувствовал себя так, словно грудь обмотана железными ремнями, которые стягиваются все туже и туже. Каждый мускул, каждое сухожилие пронизывало боль. Накатила нестерпимая тошнота, почти невозможно было сопротивляться желанию остановиться, опорожнить желудок и хоть чуточку отдышаться. Катону помогала держаться на ногах лишь боязнь опозориться перед солдатами, да тот факт, что его другу Макрону грозила смертельная опасность. А потому, хотя каждый шаг давался ему с мукой, юноша превозмогал боль и усталость с той железной готовностью бороться до конца, которую успел впитать и усвоить за время службы в легионе. Итак, он бежал, не сбавляя шага, ухитряясь не только сам выдерживать темп, но и приободрять хриплыми возгласами своих солдат. Неожиданно бежавший впереди него Фигул вдруг замедлился и поравнялся со своим центурионом. «Ты почему? Место покину!» — хрипло выдохнул Катон. «А ты слышал, командир?» «Слышал что?» «Вроде бы звучали рога. Боевые рога бриттов. Только что!» Катон попытался что-то припомнить, но нет. Он определенно не слышал ничего, кроме звуков движущейся колонны. «Ты уверен?» Фигул тоже заколебался, и на лице его появилось смущенное выражение. Стыдно ведь, если он обратился к центуриону с докладом о том, что ему померещилось. Но в следующий миг лицо Оптиана просветлело. «Ну вот, снова! Теперь слышишь, командир?» «Тихо!» Катон остановился и прислушался. Сначала он слышал только пульсацию крови в ушах да собственное тяжелое дыхание. Но потом, да, далекий, но различимый отголосок. Резкая тягучая нота одна из нестройного сумбурного хора кельтских боевых рогов. «Да, теперь слышу. Возвращайся на свое место!» Фигул припустил вперед в голову центурии, а Катон продолжил бежать рядом с колонной. Сейчас они должны быть не так уж далеко от брода, не более чем в миле оттуда. Катон посмотрел вперед. Река, обрамленная по обе стороны кустами и купами деревьев, изгибалась на север, благодаря чему был немного виден северный берег. И там, между двумя небольшими возвышенностями, на расстоянии примерно в полмили параллельно когорте двигалась плотная масса пехоты. «Держать шаг!» — крикнул Катон солдатам. «Уже близко! Держать шаг!» Он внутренне собрался, выбросив из головы все мысли, кроме одной — достичь брода прежде, чем войско Каратака успеет прорваться и спасти Макрона с его центурией от полного уничтожения. Когда снова зазвучал резкий, нестройный хор боевых рогов, Макрон обернулся к северному берегу. Бритты с диким ревом неслись по дороге к броду, их первые ряды уже вбегали на отмель, растревожив спокойно поблескивающую воду, вздымая бурлящую пену и фонтаны брызг. «Сомкнуть ряды!» — проревел Макрон, перекрикивая шум. «Поднять щиты!» Легионеры по обе стороны от него сдвинулись плотнее и подняли щиты, образовав сплошную оборонительную линию. Римляне перехватили древки метательных копий в ожидании приказа смертоносным градом обрушить их на преодолевающего реку противника. «Не напрягайтесь!» — крикнул своим Макрон. «Сейчас эти ублюдки доберутся до наших кольев!» Первые ряды бриттов были уже шагах в 80. Они рвались по мелководью вперед, подбадриваемые неистовым ревом товарищей, заполонивших весь берег реки позади них. Неожиданно некоторые из бежавших впереди резко остановились, кто-то упал, сложившись пополам. Тех, кто бежал следом, это не остановило, и они стремительно обогнули пострадавших соратников и в результате наткнулись на следующий ряд кольев. Сзади толпа продолжала идти прямо на раненых, образовав на переправе спутанный клубок барахтающихся тел. Пострадавшие вопили от боли и ужаса, навалившиеся на них сзади воины ревели от ярости и злобы, поскольку просто не понимали, что за причина замедлила их стремительный натиск. Задние ряды напирали на передние, буквально насаживая их на колья. И чем больше варваров устремлялось с берега к переправе, тем сильнее становились хаос и неразбериха. «Славная получилась западня!» — радостно воскликнул Макрон. «Лучше не придумаешь!» Легионеры по обе стороны от него вовсю гоготали, осыпая насмешками беспорядочно барахтавшихся в воде бриттов. Ликование нарушило целостность римского строя, но Макрон решил повременить со строгими приказами, чтобы дать солдатам насладиться мимолетным триумфом. Это способствует поднятию боевого духа, а уж он-то знал, что очень скоро его бойцам потребуется все их мужество и выдержка. Ибо следующий вражеский приступ неминуем. Через некоторое время шум и крики на переправе перекрыли звуки боевых рогов. Прозвучали три низкие ноты, и бритты, услышав этот сигнал, начали медленно отходить, толпами скапливаясь на берегу по обе стороны от дороги. Последними, ковыляя, возвращались на берег те бойцы из первых рядов атакующих, которым посчастливилось отделаться легкими ранами, Но немало тел, проткнутых кольями или просто задавленных навалившейся сзади массой, так и осталось в реке. Иные, споткнувшись, уже не смогли подняться и утонули, погребенные под телами своих же соратников. Почти все оставшиеся там были уже мертвы, и лишь немногие раненые еще пытались барахтаться в потоке ниже по течению, окрасившимся кровью. «Первая схватка в нашу пользу!» — крикнул Макрон своим бойцам, и те ответили ему радостными выкриками. Когда возгласы стихли, Макрон оглянулся, и губы его сжались в тонкую линию, поскольку никаких признаков приближения когорты он, увы, не увидел. Если посланный им гонец не добрался до Максимия вовремя, чтобы тот успел прийти на помощь третьей центурии, то очень скоро ему, Макрону, придется выбирать — бежать или сражаться до последнего. Но даже если он предпочтет сразиться, и вся центурия полежит у брода, он выиграет не так уж много времени для преследующей каратака римской армии. Макрон не был склонен обманывать себя и прекрасно понимал, что оборонительные заграждения на острове не задержат врага надолго, так чтобы с тыла его успела настигнуть армия Плафта. А если он решит спасти центурию и прикажет солдатам отступить с переправы, ему могут предъявить обвинение в том, что именно он позволил врагу избегнуть ловушки. Наказание за такое пренебрежение воинским долгом могло быть только одно — смерть. По всему получалось, что как ни поверни, а он, Макрон, уже по сути покойник. Он пожал плечами, губ коснулась легкая горестная улыбка. В конце концов, в армейской жизни такое случается. Как же часто ему приходилось оказываться перед дилеммой, когда благоприятного исхода просто не было. Макрон искренне надеялся, что хотя бы в загробной жизни, в отличие от нынешней, ему не придется иметь дело с такой безысходностью. Противник на том берегу вновь пошел в атаку, и Макрон мигом выкинул с головы все мысли о будущем. «Становись!» — приказал он. Небольшая группа вражеских воинов приблизилась к броду. На сей раз они не орали, не ревели и не валили валом к острову, где укрепились римляне. Нет, они продвигались медленно, осторожно прощупывая дорогу перед собой. Это было ожидаемо, и Макрон был совсем не против, чтобы бритты потратили как можно больше времени на обнаружение препятствий, размещенных его бойцами по всему броду. Кроме того, у него в запасе имелись и еще кое-какие хитрости. «Пращи к бою!» Пращников Макрон расставил по флангам своей центурии, причем возле каждого под рукой лежала кучка, собранной заранее у реки Гальки. Легионеры положили щиты и копья на землю, расступились, освобождая пространство для раскручивания, и проверили кожаные мешочки на концах длинных ремней. В эти мешочки легли камни, и воздух загудел, когда бойцы принялись раскручивать пращи над головами в ожидании приказа. «Заряд! Мечи!» Один за одним последовали щелчки, и навстречу двигавшемуся по мелководью противнику со свистом полетел сокрушительный град камней. Некоторые со стуком ударились о неприятельские щиты или просто попадали в воду, не причинив никому вреда. Но немало зарядов достигло цели, проломив черепа и сокрушив кости. «Отлично!» — воскликнул Макрон. «Вольная стрельба!» Теперь пращники заряжали оружие, раскручивали его и выпускали камни каждый сам по себе, без приказа. Пращи жужжали беспрепятственно, камни градом сыпались на неприятеля. Но хотя вражеские воины и несли потери, обстрел в силу малочисленности пращников мог лишь замедлить их продвижение и работу по очистке речного дна от установленных римлянами препятствий. Каждого бойца, пораженного камнем из пращи, тут же заменял другой, благо на берегу реки их уже собралось великое множество. И собиралось все больше. В свете вечернего солнца к берегу молча подтягивались все новые отряды пехоты, кавалерии подкатывали боевые колесницы. Вся эта громада с нетерпением ждала, когда переправа будет расчищена. Макрон, разумеется, внимательно следил за продвижением варваров, и когда они приблизились на расстояние броска копья, уже хотел обрушить на них смертоносный дождь отточенной стали. Однако наибольшего эффекта такой маневр достигал, если бросать копья в плотную массу людей, а солдаты, расчищавшие речное дно, двигались порознь, на некотором расстоянии один от другого. Обдумав ситуацию, Макрон решил поберечь метательные копья, чтобы отразить атаку, которая непременно последует после того, как бритты расчистят дно. Кроме того, по мере приближения противника эффективность стрельбы пращников неуклонно возрастала. К вящему удовлетворению центуриона камни поражали варваров все чаще и чаще. По его оценкам, бойцы третьей центурии уже вывели из строя более сотни врагов, в то время как потери римлян ограничивались несчастным Лентулом. Однако, несмотря на потери, бритты неуклонно продвигались вперед, методично, по одному обнаруживая и удаляя вбитые в дно колья. Было очевидно, чтобы полностью очистить переправу от препятствий, им потребуется меньше времени, чем ушло у бойцов Макрона на то, чтобы установить препоны. Где-то через четверть часа они уже почти добрались до завала из переплетенных, заостренных ветвей и сучьев, сооруженного вдоль берега островка. Некоторые римляне, выступив вперед, указывали на приближающихся врагов остриями своих копий. «Всем назад! В строй!» — скомандовал Макрон. «И чтобы никто не пускал копья в ход без моей команды!» Закончив расчищать переправу, бритты стали медленно отходить назад, пригибаясь и прикрываясь щитами от камней, которые по-прежнему падали в воду вокруг них. А позади, на берегу, вожди уже собирали отряды для атаки. Макрон отметил, что в первую шеренгу атакующих ставят особенно хорошо вооруженных воинов, почти все из них в шлемах и кольчугах. Должно быть, Каратак очень торопится, иначе предпочел бы поберечь лучших воинов, а не бросать их на приступ первыми. В передовой штурмовой отряд, собравшийся на берегу, входило более 300 бойцов, их прикрывали плотные ряды пращников и лучников. Впрочем, последние Макрона мало беспокоили. В небольших стычках короткие луки бриттов были действенным оружием, но пробить щит легионера такая стрела не могла. Другое дело пращники, они могли нанести весьма серьезный урон. «Схватка обещает быть горячей, ребята! Держите щиты поднятыми, пока я не отменю приказ! Метать копья будет только задняя шеренга, а передние они, возможно, пригодятся в рукопашной. Все строго по приказу, быстро, без задержки! Бросок, и тут же полная готовность! Будем забрасывать их копьями, пока они не доберутся до заграждения!» Он оглядел бойцов. «Все понятно!» Ближайший к нему солдат кивнул, еще несколько пробормотали что-то маловразумительное. «Дерьмо, не слышу ответа! Вы меня поняли, ублюдки?» «Так точно, командир!» Дружно ответила центурия. Макрон улыбнулся. «Вот и хорошо. Надеюсь, когда начнется рукопашный бой, вы надерете им задницы, чтобы навек запомнили, чего стоит третья центурия в деле! Они идут!» Выкрикнул кто-то, и все взгляды обратились к дальнему берегу. Вражеские воины зашагали вперед по дороге, и с плеском вступили на мелководье. Как только войско пришло в движение, поднялся страшный шум. Бритты издавали боевые кличи, подкрепляя их звонкими ударами оружия о металлические ободы щитов. Рога на сей раз молчали, шума было столько, что их все равно бы не услышали. Враги были недалеко, и можно было различить под шлемами их глаза, полные холодной решимости. Это необычный набег дикарей с разрисованными лицами и выбеленными известью волосами. В бой шли настоящие, знающие свое дело воины, каждый из которых был грозным противником. Макрон вгляделся дальше, за спину уже вошедших в воду врагов, и увидел, что в тылу пращники уже раскручивают над головами ремни. «Пригнись!» Римляне пригнулись и укрылись щитами за миг до того, как воздух вокруг наполнился свистом множества камней. Вражеские пращники целились хорошо, и лишь немногие снаряды пролетали над головами и падали на землю. Камни градом барабанили по римским щитам. Обстрел был непрерывным и жестоким, так что Макрону приходилось не на шутку рисковать всякий раз, когда он выглядывал из-за края щита, чтобы оценить, насколько успел продвинуться атакующий отряд Каратака. Враг безостановочно шел вперед по мелководью. Подводные препятствия его больше не задерживали. Варвары не валили нестройной дикой ордой, а продвигались навстречу тонкому строю римлян со смертоносной решимостью. Они не нуждались в том, чтобы поддерживать боевой дух воплями и бранью по дикарскому обычаю. Град камней поредел, и вскоре обстрел из пращей прекратился вовсе. Тогда Макрон позволил себе осторожно выглянуть из-за обода щита. Как оказалось, неприятель был уже в шагах в 20 от островка. Воды воинам было где-то по бедра, и пращники больше не рисковали метать камни, опасаясь заодно с римлянами поразить и своих. «Отбросите их!» — скомандовал Макрон. — Метательные копья к бою! Пращи к бою! Конечно, все вышло не так красиво и слаженно, как на тренировочном плацу. Однако задняя шеренга римлян с единым возгласом поднялась, бойцы резко отвели правые руки назад и, нацелившись на врагов, подступавших плотной группой, метнули в них копья. Одновременно стоявшие на флангах римские пращники вновь принялись забрасывать камнями неприкрытые бока колонны противника. Некоторые варвары попадали в воду и больше не выплыли на поверхность. но остальные быстро восстановили разорванный броском метательных копий строй и продолжили наступать на укрепления прямо по телам своих товарищей, павших и раненых. Макрон надеялся, что они устремятся к заграждению в присущем дикарям беспорядочном яростном порыве, однако эти воины отличались выучкой и выдержкой. Одни из них, подняв щиты, прикрывали себя и своих товарищей от римского метательного оружия. Другие под их защитой рубили, ломали и растаскивали нагромождение древесных стволов, ветвей и сучьев. «Рази!» — вскричал Макрон. Выхватив копье из рук ближайшего легионера, он перехватил древко верхним хватом и, прикрываясь щитом, подскочил к самому завалу, совсем близко к противнику. Резко выбросив вперед руку, он нанес колющий удар в просвет между ветвями. Наконечник копья вонзился в плоть вражеского воина чуть ниже локтя, и тот заорал от боли. Макрон вырвал острие из раны, и в этот момент его щит громыхнул и содрогнулся от сильного удара. Оглядевшись, он увидел множество врагов, вооруженные длинными тяжелыми копьями. Они наседали, стараясь отбросить римлян от заграждений. «Следи за копьями!» — проорал Макрон, одновременно высматривая новую мишень. Его внимание привлек злобный горящий взгляд воина, прикрывавшегося плетеным щитом. Центурион сделал ложный выпад, а когда враг вскинул щит, закрываясь от удара, вдруг резко изменил направление и поразил острием копья незащищенное бедро. К сожалению, воин был недостаточно близко, чтобы достать его коротким римским копьем, так что наконечник лишь разорвал узорчатые штаны и оставил неглубокую царапину на коже. Центурион раздраженно хмыкнул и осторожно попятился от заграждения, кивком приказав легионеру из заднего ряда занять его место. Отступив, Макрон оглядел центурию, оценивая состояние бойцов. Они держались. Пращники, стоявшие дальше всего от укреплений, сами стали мишенью для врагов, однако продолжали вести неравный бой. Противники по-прежнему без устали осыпали друг друга камнями. Римляне применяли хитрую тактику. Они раскручивали пращи, присев на корточки за укреплениями, и потом, резко выпрямившись, выпускали камни и тут же пригибались, избегая вражеских зарядов. У противников укрытия не имелось, и Макрон с удовлетворением отметил, что окрашенное кровью течение уносило с собой немало человеческих тел. Однако, решил он, перестрелка между пращниками сейчас не главное, они нужны были для другой цели. Набрав полную грудь воздуха, он, перекрывая шум, крики и стоны, выкрикнул новый приказ. «Пращники! Цельте по пехоте! По пехоте!» Бойцы на флангах глянули на него с пониманием. Один бедолага вскочил, чтобы выпустить последний камень в неприятельского пращника, но сам получил заряд прямо в лицо. Его голова откинулась назад, а стоявших рядом товарищей забрызгало кровью. Безжизненное тело солдата осело на землю, и Макрон заскрежетал зубами в бессильном гневе. В его распоряжении было слишком мало бойцов, чтобы позволить им растрачивать жизни попусту. Солдат воюет не сам по себе. Его первейший долг — поддерживать своих товарищей, а для этого необходимо оставаться в живых и сражаться с ними бок о бок. Безрассудное геройство в сражении, на взгляд центуриона, было не более чем преступным эгоизмом, так что Макрон мысленно выругался на этого храброго идиота. Однако тот оказался не единственной жертвой. Уже трое римлян расстались с жизнью. Один распростерся на земле под заграждением, двое других застряли среди ветвей. Кровь из ран стекала на глинистый речной берег. «Посмотри туда!» — воскликнул находившийся рядом легионер, и Макрон, проследив за его взглядом, увидел, что происходит на другом берегу. Римские пращники не прекращали обстреливать незащищенные фланги неприятельской колонны, но тут какой-то немолодой воин громко выкрикнул приказ, и атакующие плотно сомкнулись вокруг него. Те, кто был с краю, прикрывали щитами фланги, а воины в центре подняли щиты над головами, полностью закрыв колонну от обстрела. Макрон был поражен этим маневром, явно позаимствованным варварами у легионеров. До сих пор такой строй, именуемый черепахой, умели образовывать только римляне. Обстреливать врагов стало бессмысленно. Камни впустую барабанили по щитам, надежно укрывшим воинов. «Чтобы мне сдохнуть», — пробормотал Макрон. «Эти бриты умеют учиться». Неожиданно тревожный возглас вернул его внимание к схватке у заграждения. В самом центре враги добрались до одного из крепляющих сооружения столбов и теперь, одновременно ухватившись за него, пытались вывернуть столб и разрушить конструкцию. Ствол уже начал поддаваться, увлекая за собой часть заградительного вала. «Дерьмо!» — выругался центурион и, расталкивая людей, устремился к опасному месту. «Остановите их!» — кричал он. «Отгоните этих ублюдков!» Легионеры обрушились на тех, кто попытался вывернуть столб, нанося отчаянные удары по незащищенным рукам. Однако и варвары не менее рьяно стремились помочь своим товарищам. Они атаковали укрепления, нанося защитникам колющие удары широкими железными наконечниками длинных тяжелых копий. Схватка была такой напряженной, что сил не хватало даже на возгласы. И те, и другие дрались молча, стиснув зубы, всячески пытаясь отбросить неприятеля назад. Послышался громкий треск ломающегося дерева, и столб вывалился из гнезда, а с полдюжины воинов полетели прямо в воду. Бриты торжествующе взревели и ринулись в образовавшийся пролом. «Отбросить их!» — воскликнул Макрон, метнув копье прямо в гущу атакующих. «Отбросить!» Он выхватил из ножен меч, низко пригнулся и, вложив в бросок всю свою силу и вес, ринулся навстречу врагу, прикрываясь щитом. Бойцы сомкнулись по обе стороны от него и тоже побежали. Противники столкнулись щит к щиту вплотную, так что можно было слышать хриплое, надсадное дыхание врага. Укрывшись за щитом, Макрон правой рукой наносил постоянные колющие удары, пытаясь поразить каждого, до кого мог дотянуться. Копья и длинные мечи варваров оказались бесполезны в тесной схватке, где не было возможности для замаха, в то время как короткие клинки легионеров, предназначенные для ближнего боя, быстро показали свое преимущество. Все больше и больше врагов попадало под удар. А поскольку сзади их подпирали новые атакующие, не было возможности отступить. Некоторые воины, зажатые в толпе, так и умирали на ногах, истекая кровью среди товарищей. Преимущество позиции, которое римляне заняли на высоком берегу, и более основательная опора пока позволяли им выдерживать и с успехом отражать натиск неприятеля, хотя войско врага значительно превосходило их силы. Макрон понятия не имел, сколько времени длилось противостояние. Он утратил представление о времени, полностью сосредоточившись на том, чтобы поражать врагов и не сдавать позиции. Вокруг лязгала сталь, звучали надсадные крики, стоны и вопли, плескалась окрашенная кровью вода. Лучи клонившегося к западу солнца все еще отражались от клинков и полированных шлемов, пусть и даже теперь доспехи были вымазаны в грязи и заляпаны кровью. Макрон не слышал даже хриплого рева вражеских боевых врагов и осознал, что бритты отхлынули назад, лишь когда неожиданно на его щит перестали напирать, и очередной удар мечом пришелся в пустоту. «Они отступают!» — выкрикнул кто-то, словно не веря самому себе, и эти слова тут же подхватил нестройный радостный хор римлян. Макрон воздержался от проявления эмоций. Неожиданной передышкой он воспользовался для того, чтобы быстро оглядеться и оценить обстановку. Один из легионеров проскочил мимо, прыгнул в воду и устремился вдогонку за отступающим врагом. «Эй, ты!» — заорал Макрон так, что солдат испуганно оглянулся. «Тебе кто нахрен разрешил покидать строй? Живо назад!» Легионер попятился и выбрался на берег прямо перед разъяренным центурионом. «Ты каким местом думаешь, болван? Может, решил собственноручно в одиночку разбить все проклятое Каратаково войско?» «Виноват, командир, я...» «Вот именно нахрен, что виноват! Так виноват, что хуже не придумаешь!» «Только попробуй отмочить что-то подобное еще раз, и тогда слово даю. Я загоню этот меч прямо тебе в задницу, дошло до тебя!» «Так точно, командир! Тогда возвращайся в строй!» Боец попятился и вернулся в ряды товарищей, которые принялись подразнивать его, покачивая головами и отпуская шуточки. На это Макрон внимания не обращал. Он смотрел за реку, стараясь понять намерения врага. Скорее всего, бритты решили перегруппироваться и предпринять вторую, может быть, более упорядоченную попытку штурмовать пролом в укреплениях. Потом внимание центуриона привлекло какое-то шевеление под ногами, и, опустив взгляд, он увидел на берегу вражеского воина, который пытался подняться на ноги. По всему краю брода, на глинистом берегу и галечных отмелях, громоздились мертвые тела, стонали и шевелились раненые. Без размышлений, повинуясь инстинкту, Макрон наклонился и вонзил меч варвару в шею. Брит охнул и снова упал туда, где лежали тела товарищей. Из раны хлынула кровь. Безумный, злобный взгляд варвара встретился на миг со взглядом центуриона, но почти сразу глаза Брита остекленели. Он умер. Макрон покачал головой и поднял взгляд. Одним врагом меньше — это, конечно, хорошо. Плохо то, что по его подсчетам их оставалось еще примерно 29 тысяч. На той стороне брода вождь, возглавлявший потрепанный штурмовой отряд, формировал из своих людей подобие черепахи, передние ряды которой щетинились длинными копьями. Сочтя построение удовлетворительным, вождь выкрикнул приказ, и его воины снова вступили в воду. «А я-то думал, мы преподали ублюдкам достаточный урок», — пробормотал солдат, стоявший поблизости от Макрона. Центурион криво усмехнулся. «То-то и оно. Мы преподали им урок, и они его усвоили». На этот раз у врага была возможность беспрепятственно добраться до защитников укреплений. Черепаха выйдет из воды, ворвется в пролом и неизбежно отбросит римлян назад. Макрон понял, что наступил решающий момент. Отступив назад, он поднялся на небольшой бугорок и всмотрелся в южный берег реки, пытаясь углядеть хоть какие-то признаки приближения Максимия. Увы, ничего. Затем он приметил отблеск, потом еще один примерно в полумиле вниз по течению. Макрон прищурился и, кажется, сумел разглядеть вдали что-то вроде маленькой серебристой сороконожки, ползущей по направлению к нему. На миг сердце его возликовало, но потом он понял, что когорта слишком далеко и ей не поспеть на помощь вовремя. Решение все равно оставалось за ним. Он мог слепо повиноваться полученному приказу, стоять и сражаться насмерть, не имея ни малейшей надежды сдержать врага, или же ждать приказ к отступлению и попытаться спасти своих бойцов, пусть даже ценой потери собственной репутации. Макрон повернулся, оглядывая стену вражеских щитов. Бритты преодолели уже треть брода, ухитряясь при этом сохранять строй. Сомнений в том, что следует делать, у него не осталось. Другого выхода просто не было, и он поспешил назад к своим измотанным, тяжело опиравшимся на щиты бойцам.